Глава 12. Луиза пыталась удержать две чашки кофе, не расплескав. Она уже знала, что Ларс Йоргенсен предпочитает черный с двумя ложками сахара. Луиза толкнула ногой дверь в кабинет. На утреннем совещании Сур сообщил, что все сотрудники отдела должны принять участие в недельном допросе. «Запоздалое объявление», — подумала Луиза, учитывая, что коллеги, работающие по другим делам, уже имели свои планы на выходной день. Она поставила перед Ларсом кофе и прошла к своему рабочему столу. «Ты был в наркополиции или в патрульно-постовой службе?» — поинтересовалась она. «Успел побывать в обоих отделах». «А ты, случайно, никогда не пересекался с Клаусом Вестом?» Ларс удивленно посмотрел на нее. «Нет, но я прекрасно знаю, кто он такой. Говорят, именно его имя всплывает в большинстве случаев, когда происходит перераспределение сфер влияния в среде наркоторговцев. Он является одной из крупнейших акул подпольного рынка наркотиков, но его никто не может поймать». «Мы с подругой встретили его вчера вечером в городе». «Ах, вот как! Неужели он один из твоих приятелей?» — удивился Ларс и рассмеялся. Луиза улыбнулась. «Надо же такому прийти в голову!» «Я с ним почти не знакома. Мы сидели в баре, как вдруг они с другом подсели к нам и угостили шампанским». Ларс Йоргенсен молча переваривал полученную информацию. «А где это было?» «В Конгенсбар, на Конгенс-Ньюторф». Ларс задумался. «Вполне может быть». Луиза непонимающе посмотрела на напарника. «Мне кажется, он владелец этого бара. Мы являлись туда миллион раз, но не нашли ни грамма, хотя и были уверены, что наркота там была. Этот Клаус Вест делает свои дела тихо и спокойно. Он за километр чует слежку». Ларс немного помолчал, а потом оживленно добавил. «Видимо, поэтому он и угостил вас шампанским, хотел выяснить, чем вы занимаетесь». Луиза пожалела, что сразу не увела Камиллу из бара. «Не удивлюсь, если он заранее знал, что ты работаешь в полиции». Она открыла рот от изумления. «Откуда ему об этом знать?» «О, ему ли не знать такие вещи?» «В Копенгагене больше 2000 полицейских. Сомневаюсь, что он сразу признал во мне одного из них». Луиза начала потихоньку раздражаться. А вот в чем я абсолютно уверен. Так это в том, что он прекрасно знает всех 380 сотрудников криминальной полиции. Такую информацию он контролирует, поэтому он до сих пор на свободе. Клаус Твест всегда на шаг впереди и ни за что не предпримет решительных действий, если подозревает, что за ним следят». «Этого не может быть!» — воскликнула Луиза. «Может. Он точно всех знает. Одно время в отделении даже подозревали утечку сведений, и, видимо, не безосновательно. У него есть средства на оплату информатора, уж поверь мне. Но представь, как должно быть неприятно подозревать своих коллег в сливе информации, да и самому постоянно находиться под подозрением». «И что, удалось кого-то разоблачить?» «Не думаю. По крайней мере, шум поднимать не стали», — ответил Ларс Йоргенсен и вернулся к чтению какого-то документа на мониторе. Луиза откинулась на спинку стула. Какая разница, в конце концов? Раздался звонок мобильного. «Отдел А, Луиза Рик?» «Чёрт, это и правда он!» — раздался в трубке голос Камиллы. «А его седой друг Микаэль Даниэльсон по прозвищу Снег!» «Видимо, не только из-за цвета волос», — подумала Луиза. «А ты, кажется, провела хорошую исследовательскую работу. Это правда! Но мне пришлось копаться в далеком прошлом. За последние 5 лет их имена ни разу не попадали на страницы прессы, так что вчера мы, наверное, слишком перестраховались», — тараторила Камилла. «А мне так не кажется. Мне только что сообщили, что они наверняка все знали о нас еще до того, как подсесть и мило угостить шампанским. Видимо, просто хотели выяснить наши намерения. И, признаюсь честно, нам надо было реагировать сразу». «Ой, расслабься, умоляю. Ты скоро превратишься в настоящего параноика. Вот до чего доводит работа с убийцами и насильниками. С какой стати они должны что-то о нас знать?» Луиза поняла, что убеждать подругу бесполезно, так что решила не тратить на это время. Ей предстояло еще подготовиться к предстоящим допросам. Она попыталась завершить разговор, но Камилла не унималась. «Кстати, меня попросили написать заметку про завтрашние похороны». «Значит, завтра увидимся». «Теркельхойер настаивает на интервью с родителями Каролины Виссинге. Не могла бы ты замолвить за меня словечко перед ними?» — попросила Камилла. «Ты прекрасно понимаешь, что не могла бы. И я считаю, что это вообще плохая идея — сейчас к ним соваться. Подожди, пусть пройдет хотя бы немного времени». «Но ведь материал для первой полосы нужен нам сейчас. Лучше всего в завтрашний и в воскресный номер. Читателей привлечет статья про похороны». «Оставь их в покое. Понятия не имею, захочется ли им выставлять себя на показ, но я, по крайней мере, в этом участвовать не буду». Луиза была раздражена. Ей очень не нравилась в Камилле эта беспардонность. Она услышала, что в дверь в кабинет Камиллы кто-то стучит, и хотела воспользоваться поводом и попрощаться с подругой, но услышала в трубке «О, Боже!» и решила повременить. «Что там у тебя?» — поинтересовалась Луиза, по-прежнему с раздражением, но и с некоторым оттенком любопытства. «Только что курьер доставил мне букет». «От кого?» У Луизы по спине пробежал холодок. «Не знаю. И не надо так удивляться. Что, неужели мне не могут подарить цветы? Иногда такое случается», — возмутилась Камилла. «Вот, вложена карточка с надписью «Самой красивой сотруднице Моргена Виссен, от которой невозможно оторвать взгляд», — прочитала она. В трубке повисла долгая пауза. «От кого эти цветы?» «Тут не написано». «А на конверте что?» «Просто написано «Камилле Линд». Кажется, напечатано на компьютере. Как и карточка». «А откуда отправлены цветы? Какая-нибудь наклейка на ленте или логотип на карточке есть?» «Нет, просто белый конверт в пластиковом кармашке. Никаких опознавательных знаков». «Выброси это дерьмо!» — резко воскликнула Луиза. «Об этом не может быть и речи. Как будто я никогда не получала анонимных букетов. Ах, какие красивые цветочки!» «Ты невыносима. У меня полно работы. В общем, я буду рада, если ты пообещаешь мне проявлять осторожность. Но меня в свои дела не впутывай. Если ты сама не понимаешь, во что вляпалась, я тут ничего поделать не могу». «Ну и не надо», — вяло ответила Камилла. «Ты сама вчера напросилась со мной. Поговорим об этом позже». Луиза положила трубку и уставилась перед собой. Ларс Йоргенсен встрепенулся. «Какие-то проблемы?» Подруга звонила. Та, с которой мы вчера встречались. Только что получила анонимный букет. У меня есть нехорошее предчувствие, что цветы от кавалера, что угощал нас шампанским. Ларс Йоргенсен на секунду задумался. «Вполне может быть. Так что прекрасный совет — не высовываться». «Ты ей это скажи». Луиза обеспокоилась не на шутку. Ей было сложно сосредоточиться на работе. Она вздрогнула, когда зазвонил телефон, и дежурный сообщил о прибытии первого свидетеля на допрос. Луизу утомил допрос подруг Каролины, с которыми та провела субботний вечер. От них не удалось получить никакой дополнительной информации, помимо сведений, которые они уже изложили Тофту. Однако протокол процедуры допроса свидетелей не подлежал корректировке. Все свидетели по делу должны были прийти на беседу повторно. Расчет был на то, что хотя бы один из них вспомнит какую-то новую деталь. Затем Луиза отправилась к родителям Каролины. Сама она воспринимала эту поездку как передышку, несмотря на то, что ей было тяжело найти момент сообщить о беременности дочери. «О, Господи!» — шепнула Лиса, а затем удалилась на кухню вскипятить воды. Ее супруг отложил газету и сидел с отсутствующим видом, пытаясь переварить полученную информацию. Однако никто из них не проявил особых эмоций. «Был бы у нас внук», — вздохнула Лиса, поставив кофейник на журнальный столик. Луиза решила, что не стоит рассказывать им о раннем аборте, раз дочь в свое время не посвятила их в свою тайну. Их реакция на последнее известие продемонстрировала, что они не в состоянии вместить еще больше горя. Вернувшись в управление, Луиза обнаружила на автоответчике сообщение от Питера с просьбой перезвонить. Ей не терпелось отправиться домой. Между ними чувствовалось некоторое напряжение с того момента, когда Питер предложил ей взять отпуск и поехать с ним в Абердин. Ей оставалось провести еще один допрос. Она рассчитывала освободиться около 20:00 вечера. «Привет, дорогой». Судя по звукам из трубки, она поняла, что Питер находится в машине. Прежде чем она успела сказать что-то еще, он опередил ее. «Я еду за билетами в кино на вечер, и не смей мне говорить, что ты не успеешь». Луиза одновременно обрадовалась и рассердилась. «А мы разве договаривались?» — спросила она, пытаясь вспомнить. Вдруг она забыла о походе в кино. Питер возмущенно фыркнул. «Это не договор, это сюрприз». «Прекрасно. Очень мило с твоей стороны», — сказала она, ничуть не иронизируя. «А может, ты уже и с Суром договорился, чтобы он отпустил меня пораньше?» В трубке на мгновение повисла тишина. Луиза почувствовала, что Питер растерялся. «Нет, не договорился». В груди у Луизы вновь возникло чувство тяжести. Оно появлялось всякий раз, когда она задумывалась о сложности совмещения нормальной личной жизни и интенсивной следственной работы. «Нам нужно поговорить, и я решил, что поход в кино будет отличным вступлением к беседе», — добавил Питер, чем окончательно нарушил ход ее мыслей. Она начала нервно приглаживать волосы. «Я смогу уйти не раньше 8:00», — сказала Луиза. «Возьму билеты, а там посмотрим». В голосе Питера слышались грустные нотки. Луизе тоже стало грустно. Она уважала его стремление построить международную карьеру, но ее до глубины души ранило его предложение оставить работу, чтобы сопровождать его в другую страну, пусть и всего на 30 дней. «Существует на свете немало хороших, правильных девушек. Но просто с ума сойти, насколько скучны некоторые из них», — подумала Луиза, закрыв дверь за последней из коллег Каролины. Сигна Йенсен искренне не могла понять, как только Каролине в голову могло прийти отправиться в город, когда ее парень остался дома. «Видимо, именно поэтому у тебя и нет парня», — мысленно злопыхала Луиза. Накинув свитер, она вышла в коридор на поиски Ларса Йоргенсена. Она понятия не имела, как прошли остальные допросы, но могла констатировать, что ей ничего нового выяснить не удалось. В комнате для отдыха она наткнулась на Тофта. «Как дела?» Коллега с удивлением поднял взгляд. Луиза явно его напугала. «Какое счастье, что меня уже не назовешь молодым», глубокомысленно заметил он и на мгновение приобрел какой-то смиренный вид. «У них на уме сплошные девчонки да тусовки, и все вечера сливаются в неиссякаемый праздник жизни». Из этого высказывания Луиза сделала вывод, что Тофт провел весь день за опросом свидетелей из бара, где сидела Каролина с подругами, или из похожего заведения, куда, по его собственным словам, отправился Лассе Мюллер после того, как распрощался с Каролиной. Она улыбнулась и поинтересовалась, много ли осталось неопрошенных свидетелей, потому что со своими делами она уже расправилась и готова была помочь в случае надобности. «Только что я отпустил последнего. Но все равно спасибо за предложение, очень мило с твоей стороны». Тофт отправился на кухню пополнять иссякшие кофейные запасы. Питер встретил Луизу в прихожей. Поход в кино так и не состоялся. Он крепко обнял ее. Краем глаза она заметила, что в гостиной зажжены свечи и стоит бутылка красного вина на столе. Скинув сапоги и повесив пальто на вешалку, она отправилась в туалет, чтобы выиграть немного времени. Опустившись на сиденье, Луиза спрятала лицо в ладони и просидела так очень долго, пока Питер не крикнул из комнаты, испугавшись, что она заснула. «Иду!» — крикнула она в ответ. Она подставила руки под теплую струю воды и медленно смыла пену. Повторив эту процедуру 3 раза, она, наконец, выключила воду и вытерла руки полотенцем. Нырнуть под одеяло ей сейчас хотелось гораздо больше, чем выслушивать упреки и просьбы Питера, которые наверняка ожидают ее за ужином. 3 года назад ее наконец-то приняли в штат в отдел, на который она работала годами, но это отнюдь не способствовало спокойной семейной жизни. Между тем, Питеру уже исполнилось 38. Его биологические часы затикали быстрее, и он был гораздо больше озабочен созданием нормальной семьи, чем она. Луиза прикрыла за собой дверь и прошла в гостиную, где Питер ждал ее на диване. Несколько мгновений они посидели в тишине, крепко обнявшись, затем он взял бутылку, чтобы налить вино. «Мне половинку», — предупредила Луиза и протянула руку, чтобы вовремя остановить его руку. Питер не стал настаивать. Он налил вина себе и, приподняв бокал, сказал с улыбкой. «За наше здоровье, дорогая!» «Да», — робко ответила она и слегка покраснела. Ей всегда было немного неловко, когда они сидели вот так наедине. Она предпочитала пить вино в компании, когда можно было опустить взгляд, подняв бокалы и посмотрев в глаза каждому из присутствующих. Сейчас она не могла позволить себе потупиться. «Я скучаю по тебе», — продолжил Питер. Луиза не ответила. Она просто смотрела на него. «Мне кажется, тебе стоит поехать в Шотландию», — выдавила она из себя наконец, но он оборвал ее. «Я никуда не поеду, если ты не поедешь со мной». В глазах у нее потемнело. Неужели сейчас будет принято такое важное решение? «Хорошо», — прошипела она. «Наверняка можно найти дешевые билеты. Будем, по возможности, чаще летать друг к другу». «Ты прекрасно понимаешь, что речь не об этом. Речь о нас двоих и о нашей совместной жизни». Луиза почувствовала, что он начинает распаляться. «Речь о том, чтобы жертвовать и отказываться от чего-то друг ради друга. В свое время я согласился отойти на задний план ради тебя и твоей карьеры. Мне кажется, я достаточно долго нахожусь в этой ситуации. Теперь у меня есть возможность добиваться новых целей». Луиза затаила дыхание. «А ты не хочешь чем-нибудь пожертвовать ради меня?» «Ну, да, конечно», — выпалила она. «Но просто я не понимаю, почему мне нужно брать отпуск ради исполнения твоей мечты. Ведь ты можешь приезжать время от времени. Мы будем видеться пару раз в месяц, проводить вместе отпуск. А спустя полгода ты вернешься обратно». «Мне кажется, мы очень мало видимся. Я бы хотел просыпаться с тобой. Каждое утро». «Ну, сейчас почти так и происходит». Питер задумчиво смотрел перед собой. «Сбежать так легко, когда не существует никаких обязательств. Меня осенило на днях. Я тогда страшно разозлился. Помнишь, когда ты должна была за мной заехать? Я как будто оказался за что-то наказан. Мне пришлось остаться у себя. Я не хочу, чтобы так было. Не хочу, чтобы это повторялось. Мы составляем единое целое, и если мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше, нам надо, наконец, съехаться». Луиза нахмурилась, но промолчала. «Мне нужна нормальная семья». Луиза оторопела. «Так вот, оказывается, в чем дело. Пока что я не собираюсь заводить детей, если ты об этом», — сразу пресекла она любые разговоры на эту тему. «Я знаю». Чуть смягчился Питер и погладил ее по голове. «Сейчас моя семья — это в первую очередь ты». «Да ты никак делаешь мне предложение?» Луиза не смогла удержаться от улыбки. Питер слегка смутился и тоже улыбнулся. «Ну, так далеко я не планировал, но готов подумать, если ты согласна поехать со мной», — обстоятельно объяснил он. «Нет-нет», — поспешила она отказаться. «Каким образом можно тебя убедить?» «Не надо меня убеждать. Я сейчас слишком устала, чтобы говорить об этом». Питер растерянно смотрел на то, как Луиза встает и удаляется на кухню. На этот раз разговор был окончен.